подняли руки они к приготовленной лакомой пище. После ж, когда утолен был их голод питьем и едою, нимфа Калипсо, богиня Одиссею, сказала: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, в милую землю отцов, наконец, предприняв возвратиться, хочешь немедля меня ты покинуть? Прости, но когда бы сердцем предчувствовать мог ты, какие судьба назначает злые тревоги тебе испытать до прибытия в дом свой, ты бы остался со мною в моем безмятежном жилище. Был бы тогда ты бессмертен. Но сердцем ты жаждешь свидания с верной супругой, о ней ежечасно крушась и печались. Думаю только, что я ни лица красотою, ни стройным станом, не хуже ее. Да и могут ли смертные жены с нами, богинями, спорить своею земной красотою?» Ей возражая, ответствовал так Одиссей многоумный: «Выслушай, светлые нимфы, без гнева меня. Я довольно знаю и сам, что не можно с тобой, Пенелопе, разумной смертной жене, с вечно юной, бессмертной богиней, ни стройным станом своим, ни лица своего красотой уравняться. Все я, однако, всечасно крушась и печалясь желаю дом свой увидеть и сладостный день возвращения встретить. Если же кто из богов мне пошлет потопление в темной бездне, я выдержу то, отверделую в бедствиях грудью. Много встречал я напастей, немало трудов перенес я в море и битвах. Пусть будет и ныне со мной что угодно Дию». Он кончил. Тем временем солнце зашло, и ночная тьма наступила. Во внутренность грота они, удалившись, там насладились любовью, всю ночь проведя неразлучно.